«Так вам было очень весело, князь, у Натальи Дмитриевны?» — спросила Марья Александровна, плотоядным взглядом окидывая поле предстоящей битвы и желая самым невинным образом начать разговор. Сердце ее билось от волнения и ожиданий. Она с наслаждением заметила, что сластолюбивый старичок как-то особенно лакомо поглядывал на Зину, и родительское сердце ее затрепетало от радости. «Чрезвычайно весело», – отвечал князь. «И знаете, бесподобнейшая женщина, Наталья Дмитриевна, бесподобнейшая женщина». «Помилуйте, князь!» – вскричала Марья Александровна, сверкая глазами. «Если уж ваша Наталья Дмитриевна бесподобнейшая женщина, так уж я не знаю, что после этого. Но после этого вы совершенно не знаете здешнего общества. Совершенно не знаете. Клянусь вам в этом. 2 недели назад приезжает ко мне эта Наталья Дмитриевна. Подали кофе, а я зачем-то вышла. Я очень хорошо помню, сколько у меня оставалось сахару в серебряной сахарнице. Она была совершенно полна. Возвращаюсь, смотрю, лежат на донышке только 3 кусочка. Кроме Натальи Дмитриевны в комнате никого не оставалось. Неужели, воскликнул князь, искренне удивляясь, какая, однако же, неестественная жадность. Неужели она все одна съела? Так вот вам, какая она бесподобнейшая женщина, князь. Ну да. Только, знаете, она все-таки такая бельфам. Наталья Дмитриевна бельфам? Помилуйте, князь. Да это просто кадушка. Ну да, кадушка. Только, знаете, она так сложена. А эта девочка, которая танцевала, она тоже сложена. Сонечка-то? Да ведь она еще ребенок, князь. Ей всего 14 лет. Ну да, только, знаете, такая ловкая. А у ней тоже такие формы формируются. Миленькая такая. Говоря это, князь с возрастающей жадностью рассматривал Зину в лорнет. «О, Микель Шарман Персон!» – бормотал он в полголоса, тая от наслаждения. «Зина, сыграй нам что-нибудь, или нет, лучше спой». «Как она поет, князь! Она, можно сказать, виртуозка, настоящая виртуозка. И если бы вы знали, князь, если бы вы знали, какая она дочь, как она умеет любить, как нежна со мной, какие чувства, какое сердце!» «Маменька, что мне играть?» – спросила Зина. «Да ты лучше спела бы нам, Зина, как она поет, князь. Вы любите музыку?» «О, да! Шарман, шарман, я очень... Что же мне петь, маменька?» – спросила Зина. «Ах, Зина, спой тот романс, в котором, помнишь, так много рыцарского, где еще эта владетельница замка и ее трубадур. Ах, князь, как я люблю все рыцарское! Эти замки, замки, это средневековая жизнь, эти трубадуры, герольды, турниры. Я буду аккомпанировать тебе, Зина. Пересядьте сюда, князь, поближе. А, эти замки, замки. Ну да, замки, я тоже люблю замки», — бормочет князь, в восторге впиваясь в Зину единственным своим глазом. «Но... Боже мой!» – воскликнул он. «Этот романс! Но я знаю этот романс. Я давно уже слышал